Бородатый дяденька махал ему рукой из огромной машины. Он даже попытался что-то крикнуть, но тут машина тронулась, а Паддингтон наступил на что-то острое и завалился на спину. Усевшись на тротуаре, он осмотрел свою лапу и с удивлением обнаружил, что в пятке торчит булавка для галстука. В том, что это именно булавка для галстука, не могло быть никаких сомнений, потому что у мистера Брауна была почти такая же, только без большой блестящей кругляшки. Паддингтон прицепил булавку для сохранности к своему пальто и тут вдруг заметил, что к нему обращаются. «Вы не ушиблись, сэр?» Это был швейцар, очень солидный, в красивой форменной куртке со множеством бляшек. «Кажется, нет, спасибо», — отозвался Паддингтон, вставая и отряхиваясь. «Только вот я потерял леденец». «Леденец?» — воскликнул швейцар. «Какая неприятность!» Может, он и удивился, но не подал виду. Швейцары в Крамблд и Фернс — люди воспитанные. Впрочем, про себя он, конечно, недоумевал, что это за медведь такой. Увидев булавку с огромным бриллиантом, он решил, что имеет дело с очень важной персоной. «Видимо, медведь из высшего общества», — подумал он, но тут заметил обтрепанную шляпу и усомнился. «Нет, скорее охотничий медведь, приехал на денек из деревни. А может, медведь из общества, который знавал лучшие дни». Как бы там ни было, он властным взмахом руки задержал поток прохожих и тщательно осмотрел тротуар. А найдя леденец, провел Паддингтона в дверь и передал миссис Браун, которая с тревогой ждала внутри. И все это с таким видом, будто помогать медведю высокого звания искать конфету, для него самое обычное дело. Паддингтон помахал на прощание лапой и огляделся. Внутри Крамблд и Фернс выглядел необычайно солидно. Куда бы они ни пошли, рослые дяденьки в сюртуках почтительно кланялись и желали им доброго утра. Когда они добрались до отдела «Товары для дома», лапа у Паддингтона совсем онемела от рукопожатий. Поскольку у них обоих были секретные планы, миссис Браун поручила Паддингтона одному из продавцов и договорилась встретиться у входа через четверть часа. Продавец заверил ее, что все будет в полном порядке. «Покупатели медведи, я, правда, не припомню», — сказал он, узнав, что Паддингтон приехал из дремучего Перу. «Но нашими услугами пользуются многие знатные иностранцы. Некоторые только к нам и приходят за рождественскими подарками». Он проводил глазами миссис Браун, обернулся к Паддингтону и смахнул с сюртука воображаемую пылинку. Честно говоря, Паддингтон чувствовал себя довольно неловко в такой торжественной обстановке и, чтобы не опозорить миссис Браун, решил делать то же, что и продавец. Он провел лапой по своему пальто. В воздухе закружилось небольшое облачко пыли и осело на сверкающий чистотой прилавок. Перехватив изумленный взгляд продавца, Паддингтон решил объяснить, в чем дело. «Это, наверное, с тротуара. Я в дверях немножко закрутился». Продавец вежливо кашлянул. «Ах, какая неприятность!» Он выдавил кислую улыбку и решил сделать вид, что ничего не произошло. «Чем я могу вам помочь, сэр?» Прежде всего, Паддингтон убедился, что миссис Браун ушла достаточно далеко, а потом объявил: «Дайте мне, пожалуйста, бельевую веревку». «Что?» — не понял продавец. Паддингтон передвинул леденец за другую щеку. «Бельевую веревку», — повторил он с трудом, ворочая языком. «Это для миссис Бёрд. Старая на днях порвалась». У продавца пересохло во рту. Он не мог понять ни слова из того, что говорил этот необыкновенный медведь. «Может быть, — предложил он, — продавцы из Крамблд и Фернс не привыкли отступать перед трудностями. Вы, сэр, соблаговолите встать на прилавок?» Паддингтон вздохнул. «Люди иной раз бывают так непонятливы». Вскарабкавшись наверх, он открыл чемодан и вытащил рекламное объявление, которое несколько дней тому назад вырезал из газеты. «А, продавец воспрял духом, вы имеете в виду нашу автоматическую бельевую веревку?» Он потянулся к полке и снял с нее зеленую коробочку. «С позволения сказать, очень мудрый выбор, сэр, как и подобает медведю с хорошим вкусом. Настоятельно рекомендую». Продавец вытянул через специальное отверстие кончик веревки и подал медвежонку. «Нашей автоматической веревкой пользуются в лучших домах Англии», — сообщил он. Паддингтон согласно кивнул головой и спрыгнул на пол, не выпуская из лап конца веревки. «Разрешите вам показать», — продолжал продавец, перегнувшись через прилавок. «Принцип ее действия очень прост. Веревка находится в этой коробке. По мере того, как вы удаляетесь от коробки, она автоматически разматывается. А чтобы потом убрать ее на место, достаточно повернуть вот эту ручку». Его голос зазвучал озадаченно. «Достаточно повернуть вот эту ручку», — повторил он и попытался снова. «Какая досада! Вместо того, чтобы автоматически смотаться, веревка продолжала неуклонно вылезать наружу». «Прошу прощения, сэр», — пробормотал продавец, поднимая глаза от прилавка. «Похоже, что-то заело». Он осекся и испуганно захлопал глазами, потому что Паддингтон как сквозь землю провалился. «Коллега!» — окликнул он продавца за соседним прилавком. «Вы случайно не видели медведя юных лет с бельевой веревкой в лапах?» «Вон туда пошел», — кратко ответил второй продавец, указывая на секцию фарфора. «Ему, наверное, не выбраться из толпы». «Ну и дела», — вздохнул продавец и, подхватив зеленую коробочку, начал проталкиваться сквозь толпу, следуя за бельевой веревкой. «Ну и ну, вот так история». Строго говоря, беспокойство испытывал не он один. На другом конце веревки Паддингтон тоже чувствовал себя не очень уютно. Как и всегда перед Рождеством, в магазине яблоку было негде упасть, и никого не интересовал крошечный медвежонок. Раза два ему приходилось заползать под стол, чтобы не попасть кому-нибудь под ноги.